йоганнесбергского вина, кроме тех случаев, когда оно могло быть профильтровано и вновь закупорено, что красное вино сохраняется дольше, а шампанское не хранится дольше 25 лет. Вечерярд в расписанной комнате, которая вела в зал, или развлекались детскими играми. Присутствие Ирены Альберт и ее матери оказалось благословением. Они были тактичными и самостоятельными гостями, которые составили приятное общество моим родителям во время длинных зимних месяцев и нашего частого отсутствия. Еще до того, как Павел стал взрослым, от него, как сына хозяина дома, ожидали, что он займется организацией охоты для многочисленных гостей, конечно, под профессиональным руководством лесничего. Он добросовестно сопровождал Добнера по окрестностям, хотя это часто означало отказ от веселой игры в футбол с деревенскими мальчишками. Но он так и не стал страстным охотником и еще более охладел к охоте после войны с ее страшным опытом. С другой стороны, он не мог разочаровывать Добнера, которого он уважал и которому доверял, и поэтому, больше потому, чтобы доставить ему радость, он пошел в июле охотиться на косуль, а в октябре стрелял оленей. Во время этих походов оба тихонько обсуждали планы на будущее и осматривали, как идет естественное омоложение леса. Обрубки старых деревьев оставляли, чтобы они служили в качестве соленых уголков. Чтобы помешать дичи кусать молодые побеги, их опрыскивали горькой жидкостью. В один из последних дней отпуска Павел и я вышли с Добнером побродить по лесу. В глубине леса, в тщательно ухоженном питомнике, царила святая тишина. В одном из его углов у забора стоял грубо сколоченный деревянный домик со скамейкой под навесом. Над дверью были прибиты рога оленя, над крышей возвышался временный камин, сооруженный из двух ведер, без дна, как на иллюстрациях к сказкам братьев Гримм. Такие домики служили защитой во время внезапных ливней или снегопадов. Молча мы приблизились к цели. Порывы ветра кружили вихри опавших листьев, которые летали в воздухе, как невесомые золотые монеты. Единичные с красноватым оттенком канадские дубы светились среди лиственниц, как по волшебству одевшихся в янтарный наряд. Освещенный последними солнечными лучами, лес, казалось, плыл. Осторожно мы старались не наступать на валявшиеся сухие ветки, пока, наконец, не достигли высокого уровня леса. Затем наступило долгое ожидание и острое вслушивание. Вдоль деревьев, вниз по склону, спускались просеки, открывая вид на пурпурное море лапчаток. Заходящее в голубоватой дали солнце стояло в обрамлении высоких стволов деревьев. Где-то поблизости тлели затухающие угли. У нас щекотало в носу от едкого дыма, смешанного с ореховым запахом свеженарубленной сосны и преющих листьев. Лес был тихим после ветреного дня. Вдали лаяла собака. Любой шелест заставлял нас встрепенуться, но чаще всего это была лишь птица, прыгающая в кустах. В поход за добычей уединенно кралась кошка. И вдруг наш олень появился в просвете между деревьями. Он выглядел так великолепно, что Павел какое-то время колебался, прежде чем нажал на курок. Одним прыжком олень с шумом исчез в зарослях. Павел тихо ругнулся, но вот олень вновь появился. Тщательный прицел. Второй выстрел был точен. «Это принесет несчастье», — сказал Павел мрачно. И не стал радостней, когда Добнер гордо передал ему добычу с принятым в таких случаях поздравлением: «Да здравствует охотник!». Спустя два дня Павел покинул нас, чтобы принять участие в жалком отступлении из России. Часть третья. Победа над Германией. Глава первая. Когда мои родители были в совершенном отчаянии от того, что немецкое вторжение в Россию принесло страшные разрушения и неисчислимые страдания людям, Павел попытался внушить им надежду, рассказав одну подлинную историю –